«Ой, Боря, а это точно не твой сын?» – проорал он. «Такой же вот вечно недовольный. Ты только посмотри, ты меня оскорбляешь этим сравнением. За что? Что я тебе сделал?» Я заорал. Свое привычное. «Агу», но с новым окончанием. «Агуать, агуать, ао». «Прогресс». Вроде бы. Борис отреагировал моментально. Подлетел к корзинке, с размаху влепил ладонью по плечу этого мужика, отодвигая его в сторону. «Блин, Аркаш, ну вот нахрена ты его побеспокоил, он же теперь с полчаса орать будет». Аркаш недовольно поежился, разминая плечо, принявший удар, и отошел, а Боря взял корзинку и перенес ее в угол, подальше от окна и шума. Там было немного тише и темнее. Спасибо, что хоть не стал кормить. Новый угол обзора был не лучше. Я лежал, рассматривая пыльные коробки и старые инструменты, и чувствовал себя совершенно беспомощным. Боря трудился за двоих, как самый младший на смене, и действительно, работал от души. Старался, очень старался, но его старания мне были ни к чему. Здесь было слишком пыльно, дышать было тяжело, хотелось кашлять. Если бы я не знал, что он на самом деле просто разгильдяй, то подумал бы, что он хочет меня угробить. В голове крутилась лишь одна мысль: когда же это все закончится? Вскоре я заснул, убаюканный монотонным гулом голосов и запахом краски. Снились мне какие-то обрывки прошлого, какие-то лица, события, что-то еще непонятное. Ничего конкретного, лишь сумбурные образы, которые не имели никакого смысла. Проснулся я от того, что меня кто-то тряс. Открыв глаза, я не увидел над собой ничего, кроме нового облака пыли, но вибрация была конкретная. «Надо срочно разорвать нашу с тобой связь, дядя Тиран, это все добром не кончится, с тобой я точно не смогу развиваться, а чтобы разорвать эту связь, чувствую, мне надо развиться, научиться чему-то новому, чего я пока что не осознаю, хм, проблема». Подняв голову, я рассмотрел Борю, который, держа за ручку какой-то агрегат, водил им по полу, поднимая ту самую пыль и шум. Мне стало как-то не по себе, то ли от пыли, то ли от вибраций. Я попытался что-то сказать, но из горла вырвалось лишь невнятное агу. Не знаю, каким образом этот балбес услышал меня, но тут же шум прекратился. Оглядываясь по сторонам, словно выискивая поддержку, он все равно подошел. «Ладно, ладно», — пробормотал Боря, — «сейчас покормлю тебя. Может, полегчает». И снова эта бутылка, и снова эта тошнотворная молочная смесь. Смирившись со своей участью, я позволил ему накормить себя, потому что я по-моему и вправду проголодался. Но вот эта смесь, фу, уж лучше бы он искал моих родителей, искал способ разорвать нашу связь, а не истязал меня. День тянулся медленно и мучительно. Мне было душно, шумно и мерзко. Боря, казалось, совсем забыл обо мне, увлеченный своими делами. Впрочем, меня это устраивало. Не кормит и не раздражает своим видом, и ладно. Изредка он подходил, чтобы проверить, жив ли я еще, и бросить какую-нибудь небрежную фразу вроде: «Ты как тут, малый, не скучаешь, хавать не хочешь?» Я решил, что так долго продолжаться не может, и решил хоть как-то пытаться развиться. Но вот как, идей не было. Первое, что пришло мне в голову, это снова попробовать создать тот самый огонь или что там тогда было, но ничего и близко не получалось. К вечеру я был окончательно измотан и подавлен. Меня мучила жажда, и я чувствовал, что силы покидают меня. Боря же, вновь без какой-либо амортизации, нес меня в сторону своего дома. И вот здесь, впервые за сегодняшний день, произошло что-то интересное. В общем, мой тиран неожиданно остановился. Меня знатно тряхнуло. Невольно, я протянул привычное «агу». «Не начинай только орать», — недовольно сказал он. «Так, постой пока рядышком». «Ага, не переживай, я никуда не убегу», — с иронией подумал я. Боря поставил корзинку на асфальт и двинулся куда-то вперед. Сугубо из любопытства я поднял головушку и застал очень занимательную картинку. Мы были в какой-то подворотне. Вокруг, кроме серых домов и пустоты, ничего не было. А вот впереди маячила компания из трех мужчин, не очень высоких и не очень далеко от меня. Среди них была девушка, которая то ли вырывалась, то ли наоборот, слонялась от одного мужика к другому. Было непонятно. В голове тут же зароилась надежда. А вдруг он нашел моих родителей? Вон та девушка и кто-то из этих мужиков подарит мне нормальную жизнь, где я смогу развиваться. Но, обломись, сказал сам себе. Боря, ты серьезно? Решил устроить разборки рядом с младенцем? Ты уверен, что это хорошая идея? Но на самом деле я понимал его. и где-то в глубине души даже поощрял. Он решили заступиться за эту бедную девчулю, но один против троих. Справится ли? Когда до Бориса донесся приглушенный крик, он замедлился. Чуйка подсказала ему, что за поворотом творится что-то нехорошее. Тем более, что он не раз попадал в подобные ситуации. Тем более здесь. Это еще не их район, где вообще не местным лучше не появляться. Но все же в подобное время неприятности могли поджидать за любым углом. Ни секунды не колеблясь, Боря решительно двинулся на сдавленные, повторяющиеся крики. Подойдя ближе, он убедился в том, что был прав. Трое мужчин вцепились в девушку, пытаясь затащить ее в темный угол. Симпатичная девушка отчаянно сопротивлялась, кричала и звала на помощь. На ней было легкое летнее платье, теперь изрядно потрепанное и местами порванное, открывающее бледную кожу. Несмотря на ее небольшой рост, ноги казались длинными и стройными. Неудивительно, что на районе на такую тут же клюнули отморозки. Он направился к этой компании по своей привычке, даже не задумался о том, чтобы как-то подобрать слова. Замухрышки облупленные. Вы че тут? Прорычал Борис, разминая шею. Ищите с кем развлечься, так я вам сейчас такой аттракцион устрою. На его лице сама собой появилась злобная маска и кривой оскал, в преддверии хорошей драки. Борис хрустнул пальцами и размял кулаки. Че притихли, вы пердыши подворотни, я к вам обращаюсь. Б. Борис, неожиданно тонко пискнул один из мужиков. Так мы тут это проходили просто. Они тут же отстранились от девушки и, казалось бы, все уже могло закончиться хорошо. Но в этот момент произошло нечто максимально странное. Как только девушка увидела, кто идет ее спасать, она сама прижалась к одному из хулиганов, задрожала и пропищала. «Не-не-не, Борис, не надо, мы не хотели шуметь. Это мои друзья». «Да нифига подобного», — выкрикнул второй мужик. «Мы ее впервые видим. Отвали от нас». «Да ну ты чего? Ты же сам мне предлагал прогуляться до темного переулка. Даже юбку порвал. Отвали. Боря, у нее с головой непорядок. Мы тут ни при чем. Честно. Чего?» Уставился на них Борис, чуть склонив голову на бок. «Вы идиоты?» «Да нет. Я просто шла. А потом, ну в общем. Мы пойдем». «Ладно», — произнес мужик. «Мы не ищем неприятностей». Было непонятно, кто из них больше испугался. Хулиганы, девушка или младенец в корзине, который почему-то начал кричать, не плакать, просто кричал или же смеялся, но Борису показалось это очень странным, ведь подобное он слышал впервые. Может быть поэтому, а может быть потому, что ему требовалось слегка разрядиться, ведь последние дни для Бори выдались крайне напряженными. Он стиснул кулак и втащил одному из хмырей прямо по лицу. «Боря, Боря, не надо!» Тут же закричал второй. «Мы все поняли, мы больше никогда. Мы не знали, что этот район под тобой. Зуб даю, да завались ты», — буркнул Борис. «Бесишь, понял, молчу». «Походу ты не понял, я сказал, завались». Мужик тут же прикрыл рот рукой и жалобно заскулил. «Это вам для профилактики, а еще ребенка напугали, уроды», — кивнул он себе за спину, в сторону корзинки. «А теперь вы подхватываете своего тощего дружка и проваливаете отсюда». «Понятно, угу», — тут же закивали все трое. «Еще раз увижу, башки отшибу. А теперь пошли нахрен отсюда». Так быстро эта троица еще никогда не бегала. А вот девушка, она стояла, слегка подогнув колени друг к другу. Создавалось ощущение, что она очень сильно сдерживается, чтобы не описаться. Борис слегка закатил глаза и шумно выдохнул. «Ты то чего боишься? Я не моя, можно я пойду?» «Пойдем, провожу тебя, что ли?» «Погоди, только, кричащую корзинку надо забрать». «Чего?» «Ничего, пошли уже, спать охота». «Угумс», — пискнула девушка и засеменила рядом с Борисом, чуть отставая, чтобы не привлекать его внимание. Только вот ему было абсолютно плевать на нее. Он шел, засунув руки в карманы, и думал сейчас о горячем ужине, который уже, к сожалению, скорее всего остыл, и о том, как бы поспать, хотя это кричащее создание. Стоило ему вспомнить прошлую ночь, как ему снова захотелось кому-то врезать, да покрепче, на этот раз не сдерживаясь. «Куда идти-то?» – произнес Борис, когда они дошли до развилки. «А это?» – девушка опомнилась и быстро указала рукой. «Туда, здесь недалеко, я могу са». «Отлично», – не стал он дослушивать и улыбнулся своим мыслям, а именно тому, что скоро уже вернется домой. «Пойдем тогда быстрее, угумс», — снова пискнула девушка. Дальше они шли молча, только младенец в корзинке иногда издавал странные сдавленные звуки, словно действительно сдерживал свой смех. А вот девушка всю дорогу нервно поглядывала на своего незваного спасителя, будто ожидала подвоха. Боря же, наоборот, казался спокойным и уверенным. У самого подъезда девушка остановилась. «Спасибо, что проводил», — тихо проговорила она, стараясь не смотреть Боре в глаза. «Да ни за что», — привычно буркнул он, пожав плечами. «Ладно, давай». Он махнул рукой словно старому знакомому и просто молча отправился обратно. Девушка же осталась стоять в некой растерянности. Несколько секунд она просто молчала и хлопала глазами. «А может быть, он не такой уж и плохой», — произнесла она, перед тем как развернуться и зайти домой. «Я очень сильно старался, чтобы сдержать свой смех, а то еще опять со своей бутылочкой пристанет». Но картина была действительно ржачная. То, как эти недохулиганы пытались отделаться от Бориса, да оно того стоило. А еще эта девка, не знающая куда податься и как отвертеться от его внимания. «Ха-ха, теперь вы меня понимаете». А вот Борис точно подтвердил свое прозвище тирана. Настоящий садюга. Взял и врезал бедолаге. Тот аж зубами захрустел. «Но почему меня это так рассмешило? Может быть, просто тот заслуживал подобное, поэтому я и не испытывал никаких негативных чувств? Хм, интересно». Всю оставшуюся дорогу Боря молчал, и меня это вполне устраивало. В какой-то момент мне показалось, что он даже стал более сносным, что ли. Когда мы вернулись домой, он поставил корзинку в угол, достал из холодильника какую-то еду и принялся ужинать. Я лежал в корзинке и наблюдал за ним, а в голове уже строился план побега. Ведь то, что сегодня произошло за весь день, лишь подтвердило мои догадки. С ним меня ждет куча проблем. Поэтому мне необходимо было тренироваться, развиваться, а потом валить из этого дома. В какой-то момент Боря посмотрел на меня, я посмотрел на Бориса, а потом он потянулся за бутылочкой. «Да твою ж, помогите». Глава 4. Утро пролетело незаметно. Меня трижды подмыли, дважды накормили и один раз даже покачали. Но качала и кормила только Наташа, за что ей огромное спасибо. Этого тирана за утро я видел лишь один раз, да и то, лучше бы не видел. Проснувшись, Борис с красными от недосыпа глазами посмотрел на меня, как на врага народа. Что-то пробурчал себе под нос и вышел из комнаты. Квартиру не покидал, но и на глаза мне не попадался. А вот его сестрица Уф была прямо ангелочком. И сюсюкала, и щекотала мне пятки до момента, пока не вышли газики. И что самое важное, насильно бутылку не пихала. В общем, красотища. Вот лучше бы меня нашел человек твоего типа. Эх, мечты, мечты. Ближе к полудню, когда солнце вовсю озаряло комнату, я понял, что и Наташи есть свои изъяны. Увы, девушка, зайдя в комнату, дабы проверить, все ли со мной хорошо, положила на тумбу, в метре от меня, какую-то безделушку. В целом мне было плевать, что там за вещица, пока на нее не начало попадать солнце. Отблеск лучей, отраженных от безделушки, резанул по глазам. Я попытался отвернуться, но мои новорожденные мышцы еще не слушались меня так, как хотелось бы. Пришлось терпеть эту пытку. Терпеть, терпеть, и снова терпеть. Да сколько же можно, тут никакого терпения не хватит. Так продолжалось не меньше часа. Солнце испытывало меня своим отражением, а я мог только издавать тихие стоны протеста, которые, когда надо, никто, конечно же, не слышал. Затем я осознал, надо просто уснуть. Точно. Если я просплю до того момента, как солнце уйдет, то этот раздражающий отблеск исчезнет. Я закрыл глаза, предвкушая спасение. Но что-то пошло не так. Сколько бы я ни ворочился, мне мерещилось, что этот отблеск прожигает меня, что он везде, отовсюду. А-а-а, и где же этот садюга, когда он так нужен? Но из-за закрытой двери, мне, похоже, никто не слышал. Я попытался ворочиться, но максимум, на что меня сейчас хватало, это приподнимать жопку и вертеть ей туда-сюда. Может, их и в квартире не было? Может, они ищут моих настоящих родителей? Да не, бред какой-то, скорее дрыхнут или что-то типа того. Ну как так можно? Оставили и забыли, изверги. Я, узник маленькой комнаты, жертва бессердечной семьи и игрушка в руках беспощадного светила. В голове роились мысли о мести, о том, как я вырасту и отомщу всем за эти мучения. Но сейчас, в этот самый момент, я был абсолютно бессилен, только жопкой туда-сюда. Надо тренироваться, и тогда, все познают мой гнев. А еще, агу, агу, а. В следующий миг дверь комнаты распахнулась, у корзинки появился Борис, закрывая своей тушей отблеск этого адского предмета на тумбе. «Че орешь, кушать хочешь, паразит? Не-не-не, не надо, Боря». Я тут же замолк, закрыл глаза и сделал вид, словно сплю. Это сработало. Балбес купился на мой откровенно потрясающий театральный навык. Не ори. Там в подъезде суета какая-то, зачем-то пояснил он. Пойду гляну, кто там буянит, и успокою заодно. А пока что не до тебя, малый. Суета, в подъезде, а, вспомнил. Он же говорил Наташе что-то про неблагоприятный район. Так, стоп, в смысле не до меня, а ну-ка, убери эту блестяшку. Боря не услышал мои мысли. Да и орать как-то не хотелось, а то опять запихнет в меня молочную смесь, а мне потом пердеть и срыгивать. Тиран что-то пробурчал и ушел. Я снова остался один на один со своими мыслями и мерцающим врагом. Отблеск продолжал свою пытку, и мысли о мести всем моим врагам становились все более изощренными. Только вот легче не становилось. Попытки уснуть были провальными. Поэтому пришлось прийти к другому решению, просто перевернуться. Но для этого требовалось приступить к тренировкам, потому что получалось у меня это далеко не всегда. С третьей попытки мне удалось улечься на живот. Дышалось тяжелее, но глаза ничто не беспокоило. Порадовавшись своей скромной победе, я закрыл глазки. Надо было сразу так сделать, но не тут-то было. Я уже себя накрутил. Понимая, что я закрылся от этого отблеска, я все равно ощущал на себе этот фантомный луч. Словно он, светя мне в затылок, пробивал головушку и попадал на сетчатку глаз. Агу, да что же это такое? Вскоре я вернулся в исходное положение и поднял руку, закрываясь от блеска. Правда, долго я так руку не продержу. Мышцы слабые. Значит, остается только одно. Я начал желать, чтобы этот предмет сломался, взорвался, улетел куда подальше. Я ведь что-то да могу, что-то необычное. Там в парке с собаками. У меня получилось. Получится и сейчас, нужно лишь достаточно сильно захотеть. Но, увы, просто ноль. Никаких изменений. После этого я принялся пытаться мысленно дотянуться до этого предмета. Ну а вдруг? Но и сейчас ничего не происходило. Отблеск бил прямо в глаза, будто насмехаясь над моими жалкими потугами. Отчаяние нарастало с каждой секундой. Я уже не просто злился, я был в ярости. Я, вновь потянувшись к предмету, искренне пожелал, чтобы рука удлинилась и смахнула его. В какой-то миг мне показалось, что предмет дернулся. Отблеск не сместился, но дернулся. Птица перед окном пролетела, но что-то внутри загорелось идеей желать это дальше. Да, точно, я должен и дальше стараться, главное не сдаваться. И я начал желать, мысленно передвигать эту безделушку, со всей силой своей новорожденной души. Потом желал, чтобы эта безделушка исчезла, чтобы ее разорвало на куски, чтобы ее проглотила черная дыра. Да ну хоть что-то, и ничего не происходило. Отблеск продолжал издеваться. Тогда я начал представлять, как на эту штуку падает кирпич. Большой, тяжелый, красный кирпич, который разносит ее вдребезги. И снова ничего. Но я не сдавался. Теперь я представил, как на тумбочку запрыгивает огромный кот. Серый, злой, голодный кот, который сбрасывает безделушку на пол и разбивает ее вдребезги своими когтями. В этот раз, когда я дошел до момента с разбиванием, я почувствовал небольшой прилив какой-то силы в теле. Так а это что сейчас было? Словно кто-то легонько пнул корзинку. Отблеск снова дернулся. И я заорал. Не от боли, а от восторга. Агу, агу, агу. Завопил я, пытаясь сфокусироваться на своих мыслях. Кот, серый, злой, когти, разбивает, вдребезги, жирный котяра. Ну же, и тут произошло кое-что. Предмет, который блестел, начал скользить в мою сторону. Не быстро, не сильно, но скользил. Словно я тянул его к себе силой мысли, а через минуту пыхтения, эта страшно раздражающая штука упала на пол. Я замер, не веря своему счастью. Неужели получилось? Неужели мои мысленные усилия привели к результату? Это, охренеть, у меня получилось. Все-таки у меня есть какая-то там сила, есть. Не зря я старался, не зря верил. И кто я, телепат? Силой мысли толкаю предметы? Тогда, задумался, перебирая различные варианты. Или все же маг, обладаю какой-то силой, кто такие маги, я понятия не имел. Просто осознавал, что такие люди есть, и что они могут творить всякое. От этого интерес разгорался лишь сильнее и сильнее. Блин, вспомнить бы еще хоть что-то о себе и своей силе. Через 5 минут в комнату зашла Наташа, показывая новый пакет с памперсами. Она искренне радовалась покупке. Так вот ты где была? Ну ладно, прощаю. Но когда она обратила внимание на предмет, который я переместил на пол, ее лицо изменилось. От улыбки не осталось и следа. Брови выстроились домиком, а нижняя губа вытянулась вперед. Что такое? «Что не так, Боря?» – заорала она. «Я же тебе говорила, не трогай мои вещи». «Нет, не делай этого». В комнату ворвался сонный Борис, с лицом, как будто да в принципе как всегда, виновато почесывая затылок. Он уставился непонимающим взглядом на безделушку. «Я ничего не трогал», – пожал он плечами. Наташа не поверила ему. Она с прищуром подняла безделушку и потянулась к тумбочке, чтобы положить ее на место. «Нет, не делай этого, нет, нет, накормишь его», – буркнул Борис и ушел. «Да пошел ты, до самого позднего вечера я только и делал, что пыхтел. Но, увы, больше у меня не получалось сдвинуть ни один предмет с места, и я пришел к печальному выводу. Я слишком слаб, но, я просто так не сдамся. Поэтому, не имея магических сил, начал качать физические. Так или иначе я добьюсь своего». Ручки были слишком уж вялыми, так что я крутился и вертелся. Пытался сместиться в корзинке так, чтобы оказаться наоборот. Ноги там, где голова, ну а голова, логически, там, где ноги. Получилось развернуться спустя 30 попыток, но и тут прогадал, солнце уже угасало. Тем не менее я развил первый свой навык, ловкий переворот. Это укрепляло мои мышцы и стало залогом к успеху, а также будущей мотивацией к тренировке мышц. Не знаю, насколько слабые здесь младенцы, но я точно не останусь таким. В общем, вечер принес долгожданную передышку. Комната погрузилась в полумрак, отблеск исчез, и я смог наконец по-настоящему отдохнуть. Наташа и Борис, казалось, забыли обо мне, и я, по крайней мере пару часиков, был в безопасности. Но в голове моей кипели мысли. Магия. Неужели это правда? И как мне научиться ею управлять? А вообще магия для этого мира нормальна? Судя по тому, что я видел, никто ей не обладал. Но может быть лишь избранные? Или я вообще единственный такой? Хм. Вопросов слишком много. Но где и как мне найти ответы на них? И чтобы хоть что-то разузнать про магию, нужны были знания. Книги, свитки, наставники. Не знаю, умею ли я читать или нет, но я же понимаю, о чем говорят люди. Так что, был шанс, что я умею и это. Из-за того, что я почти ничего не помнил о своем прошлом, я все равно понимал, все зависит конкретно от мирка, куда меня запихнуло. То есть магия может и быть, а может и нет. Прикольно, конечно, если окажется, когда я вырасту, что я единственный маг. Это существенно поднимет мой статус, но не это было нужно. Первое – достать мать. Второе – дать по голове существу, которое запихнуло меня в тело такого беспомощного младенца. Третье – Борис. Надо разорвать связь с ним. Так, стоп, это вообще-то первое. Я принялся разглядывать свою ручонку после очередного мышечного прогресса. Бицепса еще нет, одни складки. Но я чую, он не за горами. Но нельзя забывать и про умственные способности. Где же мне книги достать? Знания необходимы. Внезапно в голове всплыла картина. Яркая вывеска с буквами, сложенными в слово «библиотека». Смутное, но отчетливое воспоминание о месте, где можно найти ответы на все вопросы. Библиотека. И откуда мне это вспомнилось? Вот где я смогу узнать о магии, о своем прошлом и о том, как выбраться из этой западни. Только как туда попасть в виде беспомощного младенца? Надо было разработать план. План побега из корзинки. План проникновения в библиотеку. План получения знания и обретения силы. Сложно, конечно, но не невозможно. Надо качаться. И я тут же начал. Упражнения на пресс, отжимания, подтягивания. Нет, конечно, я не мог делать это в классическом понимании. Но я напрягал все мышцы, извивался, переворачивался, пытаясь сбросить корзинку. И что этот крендель делает? Борис, сидя на тумбе, следил за телодвижениями малыша. Жопа чешется, может глисты завелись, не знаю, ответила Наташа, стоя в дверном проеме. Может просто колики, чё с ними делать-то? Пройдя в комнату, Наташа положила руку на корзинку и внимательно посмотрела на младенца. Тот, в свою очередь, замер, понимая, что привлек ненужное внимание. Можно, ласково промурлыкала девочка, трубочку в попу вставить. Я читала, что такое помогает, когда младенец попукать не может. В этот же миг Боря встал, подошел к корзинке и сурово посмотрел в маленькие голубые глаза. Кратковременно, в них, как показалось пареньку, промелькнул страх и отчаяние. Не, перебор, он же пацан, не надо ему ничего в жопу вставлять. Может, сам пропердится, да и явно орать будет как резанный. Малыш тут же быстренько кивнул, словно понимал слова Бориса. Ты не думал, что его ищут? Наташа отошла от корзинки и уселась на то место, где сидел ее старший брат. «Ты ведь так и не принял решение, что с ним делать?» «Да пока», — лениво протянул Боря, — «не думал, не до этого было. Сама знаешь, мне бы пока важнее поспать да поработать. Вон, лекарства сколько стоят, а маму еще на обследование свозить нужно, и на это деньги нужны». Наташа вздохнула, она понимала брата, денег действительно не хватало, а забот было не в проворот. Мать болела, работы было много, да и она сама только и делала, что училась и поддерживала быт, не зная, что будет дальше. А тут еще этот ребенок, свалившийся как снег на голову. «Подумай», — сказала Наташа, — «насчет того, чтобы посмотреть его в базе розыска. Может, уже подали объявление, и его родители действительно найдутся». Эта идея одновременно понравилась и не понравилась Боре, а все из-за ощущения уныния и боли, которая появлялась, когда младенец был на далеком расстоянии. Он в этом убедился в очередной раз еще на стройке. Мол, нельзя отойти примерно на 20 метров, чтобы потом живот не резало да и голова не раскалывалась. Но здравый смысл был сильнее его глюков, как он сам про себя решил. Карапуз – огромная обуза и помеха. Послезавтра в школу, и его явно туда не пустят с этим спиногрызом. Да и высыпаться надо, а еще работать. Мелкому ведь не место на стройке. В общем, одни сплошные минусы. Так что, тщательно все взвесив, он согласился с сестрой. Но где эту базу-то глянуть? Наташа посмотрела на брата с осуждением. «Погугли, Борь». Боря закатил глаза. «Погугли, блин, Борь». Как будто он сам до этого не додумался. Просто надеялся, что у сестры уже есть какая-нибудь наводка, проверенный сайт или приложение. Он не особо доверял интернету, считал, что там полно всякой ерунды и мошенников, желающих обмануть обычных людей. Но выбора особо не было. Поиски Бориса не увенчались успехом. Сколько бы этот тиран ни пыхтел, у него ничего не получалось. Но зато я кое-что узнал об этом мире. Люди пользуются смартфонами, в которых есть какой-то там великий интернет. В этой квартире плохая сеть, с помощью которой нужно выходить в интернет. О чем, Борис, говорил не раз. А еще есть волшебный погуглить, с помощью которого я смогу получить любую информацию. Ибо, если судить по словам Наташи, в нем можно найти все. Возможно, это даже лучше библиотеки. Ну или примерно так же. В общем, меня осенило. Я должен заполучить этот смартфон. С его помощью я смогу найти информацию о магии, о своих местных родителях и о том, как вернуть мать. Но как это сделать? Я же беспомощный младенец, запертый в корзине. Нужно было действовать хитростью. Для себя я решил притвориться самым обычным ребенком, чтобы усыпить бдительность Бориса и Наташи. Никаких больше подозрительных телодвижений и пристальных взглядов. Просто милый, пухлый малыш, который спит, ест и какает. Не, через 2 часа поисков, когда я засопел, послышался голос Бориса. Ничего, Над, объявлений куча, но нигде нет голубоглазого карапуза с наглым и осуждающим лицом. Наглым и осуждающим. Эй, Боря, ты себя в зеркало видел, и что дальше? Раздался голос Наташи. Ну нельзя же ему находиться здесь. Сам понимаешь, чужой ребенок. Думаю, базу не обновили, продолжил тиран. Можем пару дней подождать, да я пока пороюсь в пабликах с объявлениями. Может, там что найду. Какой же он бесполезный, пронеслось в моей голове. Как бы не заразиться от него этой бесполезностью. Что-то он притих, сказав это, Наташа нависла над моей корзинкой. Какой же он все-таки бусинка. Борь, обернулась она. Слушай, а ведь он прикольный такой, на тебя даже похож. Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что вы родственники, что он твой сын. Вон, посмотри, как мордашку хмурит, вылитый ты, чего-чего. Эх, Наташа, Наташа, вера в тебя начала гаснуть. Я-то думал, что ты разумная, а ты сравниваешь и роднишь меня вот с этим. Глава 5. Сестра Бориса всегда отличалась особым складом ума. В школе за ее спиной поговаривали. Гений, вундеркинд, за глаза называли задротом, но в лицо никто не смел сказать ничего подобного, потому что все боялись реакции ее брата. Боря защищал свою сестру всегда и везде, не позволяя даже косо посмотреть в ее сторону. Были и другие ситуации, например, на олимпиадах, где ей приходилось выступать на конкурсе в другой школе. И даже там, когда только появлялись первые издевки по какому-либо поводу, стоило кому-то упомянуть ее фамилию, как все сразу же затыкались. Борю очень хорошо знали на районе, а слухи бежали впереди паровоза, разнося про него всякую чушь, которая уже даже не граничила с действительностью. Боря был не то чтобы хулиган, Он просто обладал репутацией человека, с которым лучше не связываться. Называли «бандюганом», хотя и рожи бить ему приходилось. Особенно поначалу, когда о нем еще не ходила подобная молва. Среднего роста, но крепкий, с пронзительным взглядом из-под лобья, парнишка одним своим видом мог заставить умолкнуть целую компанию. Его кулаки с набухшими костяшками говорили громче любых слов, хотя сам он предпочитал лишний раз не распускать их. Он владел особой техникой взгляда, мог посмотреть с такой силой, что желание спорить или обижать кого-либо пропадало напрочь. Боря гордился своей сестрой. Он не понимал и половины того, что она говорила, но чувствовал, что она особенная. Он видел, как она светится изнутри, когда решает сложную задачу, как ее глаза загораются от новой идеи, и это стоило любых жертв. Но одно он не понимал до сих пор, ее дебильное желание найти ему девушку. Боря хмурился каждый раз, когда сестра заводила эту тему. Ему казалось, что у него и без того полно забот. Учеба, работа, забота о семье. Иногда, нет-нет, да и вправить мозги кому-нибудь нужно. Куда тут еще и девушку вписывать? Он не понимал, зачем ей это нужно, ведь он не жаловался. Но сестра не унималась. Она приводила какие-то нелепые аргументы о том, что ему нужна любовь, что он заслуживает счастья, что он должен попробовать, что у него такое доброе сердце. И несмотря на все его отказы, сестра втихушку постоянно что-то делала. Она даже создала ему профиль в каком-то приложении для знакомств, написала остроумную анкету, выбрала самые удачные фотографии, издалека, где не видно лица. А Боря смотрел на все это с недоверием и раздражением. Но нагрубить своей сестре он не мог. Пожалуй, это был единственный человек, которая могла позволить себе подобные выходки в его адрес. Правда, последние несколько дней ничего не происходило. Боря уже начал надеяться, что все это забудется и вернется на круги своя. И причиной тому был этот спиногрыз. Оказывается, и от него польза может быть. Так, Боря пялился в свой телефон, изредка бросая на спиногрыза угрюмый взгляд. «Ты мне помог, Какашечкин. С тобой, вряд ли сестра додумается устраивать мне какие-либо встречи». «Агу», — ответил малый. «Агуа, во-во, и я о том же. Так что как бы не хотелось этого признать, и от тебя прок есть. Но не надейся», — он встал со стула и посмотрел на младенца свысока, «что ты перестанешь быть обузой». Боря вздохнул и размял вечно ноющую шею. После очередного агу Борис потянулся за бутылочкой. Малыш тут же притих, и в комнату постучалась Наташа. «Боря, можно тебя на минутку?» — спросила она тихо. Боря кивнул, поставив бутылочку обратно на стол. Сестра прошла в комнату, поставила чашку рядом и включила свой телефон. «Сегодня ко мне подружка в гости придет. Веди себя прилично, ладно, подружка?» — с подозрением повторил Борис. «Что-то как-то слабо в это верится. Наташ, ты опять за свое? Ну что, о?» — протянула она. «Это моя подружка. Правда, правда. Посмотри, какая она милая». В этот момент Боря закатил глаза, а его сестра достала телефон и принялась показывать фотки. «Наташ, ну сколько можно? Ты чё, не шаришь за ситуацию? У меня ребенок на руках, мне сейчас не до свиданий». Наташа пропустила его слова мимо ушей. Она ткнула пальцем в экран телефона, на котором красовалась фотография улыбающейся девушки с короткой стрижкой и большими карими глазами. «Посмотри, какая милая. Ее зовут Лена, она на год старше тебя, учится в 11 классе, а еще подрабатывает в библиотеке, любит читать и гулять в парке. По-моему, идеальная пара для тебя. Ой, то есть подруга моя. Ну ты понял». «Конечно, я все понял». Боря скривился. «Библиотекарь? Серьезно?» Ему всегда казалось, что библиотекари существуют в каком-то другом измерении, где нет места реальности и проблемам. «Наташ, я ценю твою заботу, но мне не до этого». Сестра вздохнула и сложила руки на груди. «Боря, не обижай мою подругу». «Понял, и не собирался. Борис напрягал меня одним лишь своим присутствием. Но тут пришла спасительница, и чуть-чуть истязательница в лице Наташи. Ей я еще не простил тот отблеск, хоть и был благодарен за все остальное. Но с другой стороны, именно ее пытка открыла для меня возможности. Прислушавшись к их разговору, я чуть было не захохотал. Она настолько хороша, что устраивала пытки даже для Бориса. Молодчинка. Но видя, что на столе стоит бутылочка с молоком, смеяться я все же не рискнул. Есть не хотелось, как и типукать, тоже. Наташа не просто была заботлива, а чересчур заботливой. Брата она явно любила и ценила, это было видно даже потому, как она преподносит информацию, и какие эмоции при этом выдает. Я невольно задумался, что стоит запомнить все эти приемы, ибо когда я научусь разговаривать, я должен буду получать выгоду от своих будущих, временных родителей. Девчонка делает это все грамотно, аж завидно, но, блин, кого ты ему там ищешь, какую еще девушку, он, кроме своего недовольства, ничего не может, ему даже ребенка нельзя доверить, что уж говорить про девушку, еще работает в библиотеке, любит читать и гулять в парке, по-моему, идеальная пара для тебя, донеслось до меня, библиотекарь, о, а это нам надо, вот серьезно, я нахмурился, подслушивая, что же ответит Борис, и он, похоже, дал слабину, да уж, перед Наташей даже такой тиран бессилен, меня это чрезмерно порадовало, если у Бори появится личный библиотекарь, значит, он будет меня таскать туда, к этой девушке, а она явно умная, короче, какие-то плюсы в этом точно должны быть, я придумаю, как понравится ей, а потом вобьюсь в доверие, подам сигнал, спасите, и она заберет меня к себе, а там буду терпеть грусть, но найду способ разорвать связь с этим тираном, а потом, ну там разберемся, по мере поступления, блин, что-то мне это напомнило, но что, в общем, великий план Карапуза пора было приводить в действие, Боря, короче, сдался, он что-то буркнул, но слишком неубедительно, поэтому Наташа засияла, я так и знала, что ты не откажешь своей любимой сестренке, а да, девочка, ты классно манипулируешь этим рослым поленом, я уже договорилась о встрече, сходи умойся, да надень на себя что-то поинтереснее, чем эти спортивки, да, Наташа, ты права, он выглядит страшно, никакой девушке такой страшило не понравится, она будет у нас через час, о, да, так-с, надо пропукаться, чтобы не было неловких ситуаций, и, наверное, сменить памперс, а для этого так, ладно, рискнем, я приподнял голову и издал жалобное, аугау, в надежде, что отреагирует именно Наташа, получилось частично, сначала отреагировал Боря, бросив взгляд за бутылочку, отчего моя пятая точка сжалась, но затем ко мне подошла Наташа, принюхалась и покосилась на Борю, сказав с издевкой, а кто это у нас из вас двоих испортил воздух, ха, ну, ладно, признаюсь, это был я, девчушка забрала меня, намыла, посыпала попку и напялила на меня свежий памперс, пришло время ожидания, 10 минут, 20, час, 2, да ну на, меня обманули, ну как так? Неужели все библиотекарши такие? От досады я чуть было не напрудил в свежий памперс, но вовремя сдержался. Нет, так просто я не сдамся. Я буду самым милым и очаровательным младенцем на свете, лишь бы она меня забрала. Вскоре раздался звонок в дверь. Наташа, сияя, побежала открывать. И вот она, моя спасительница, Лена. Высокая, стройная, с короткой стрижкой, как и говорила Наташа, и с огромными карими глазами, полными доброты и ума. Она была одета в простую, но элегантную блузку и юбку, а в руках держала что-то блестящее. Меня сначала всего аж скривило, но я смог выдохнуть. «Ну здравствуй, будущая мамочка», — подумал я и тут же заулыбался во весь беззубый рот. «Смотри на меня, забери меня, пожалуйста». Лена вошла в комнату, огляделась, ее взгляд упал на меня и она слегка нахмурилась. «Ау, у вас есть маленький братик, какой хорошенький». «Не совсем», — улыбнулась Наташа, «но это долгая история, а вот мой родной брат, знакомься, это Боря». В этот момент Лену словно парализовала, она застыла и, казалось, пыталась притвориться статуей, и лишь спустя несколько неловких секунд, произнесла, «Здравствуй, приятно познакомиться, ага, и мне», — буркнул Борис со своим привычным выражением лица. Дальше все пошло не по плану, Лена явно чувствовала себя не в своей тарелке, и как бы Наташа не пыталась разрядить обстановку, у нее ничего не получалось. Они уселись на кухне за столом, но в воздухе чувствовалось напряжение. Поэтому мне пришлось все брать в свои руки и я жалобно заплакал и потянулся ручками к Лене. Она сперва выглядела слегка смущенно, но потом все же решилась взять меня на руки. Боря поднялся и стоял в стороне, наблюдая за нами из-под лобья. Наташа довольно улыбалась. А я почувствовал тепло и заботу Лены. Я уткнулся ей в шею и начал посапывать, как будто засыпаю. Мой план был отточен до идеала, у него не было неровностей. «Давай, еще подержи туда-сюда». Я всплакну, покажу на Борю пальцем и зареву еще сильнее. И тогда я смогу добраться до библиотеки. Боря отошел куда-то в другую комнату и в этот момент Лена тихо заговорила. «Наташ, извини меня за эту неловкость». «Просто-просто ты не говорила, что твой брат, Б. Борис, как это не говорила, так и сказала, его Борис зовут, ну да, точно, но ты не говорила, что это тот самый Борис. Ой, да ты брось, это все слухи. Я вот сама понятия не имею, откуда они возникают. Ты просто познакомься с ним, и поймешь, что он очень добрый и хороший человек. Просто люди болтают всякое. Ну да, наверное, ты права. Лена нежно погладила меня по спинке и улыбнулась. В этот момент я решил добавить драматизма. Я открыл рот и издал громкий, жалобный плач. Слезы брызнули из моих глаз. Я задергал ручками и ножками, показывая всем своим видом, как мне плохо и как я хочу, чтобы Лена меня спасла. Ой, кажется, он проголодался, забеспокоилась Лена. Может, его нужно покормить, или ему не нравится у меня на руках. Наташа тут же подскочила и предложила свою помощь. Я сейчас все сделаю, не переживай. Боря, я, ты где там? Не, стоять, ничего подобного, не забирайте у меня эту тетеньку. Я вцепился в Лену, показывая своим поведением, что никуда не хочу. Да и вообще, у меня все хорошо, просто замечательно. Я ее люблю, верю, надеюсь, но орать не перестал. Подумаешь, чуть перегнул, не надо меня отдалять от возможности получить знания. Лена смущенно улыбнулась, прижимая меня к себе. Я чувствовал, что она колеблется, не зная, как поступить. Боря же уже вернулся и стоял, скрестив руки на груди. Он наблюдал за происходящим с нескрываемым сарказмом. Наташа, наоборот, всячески старалась создать непринужденную атмосферу, подливая масла в огонь. «Вы пока пообщайтесь», — улыбнулась Наташа, — «а я ребенком займусь». Я продолжал цепляться за руку Лены, и кажется, это принесло свои плоды. Лед тронулся, и девушка заговорила: «А мне кажется, я знаю, что с ним делать. Может, ты дашь мне его покормить? Вдруг поможет?» Боря пожал плечами, будто ему все равно, и буркнул: «Да делай что хочешь, только потом не жалуйся. Он этой бутылочкой заехать может». «Нет, что только не это. Кажется, я просчитался, но где?» Лена действительно хорошо управлялась с младенцем. Боря подметил, что малый вел себя с ней немного по-другому. Более покладисто, что ли, несмотря на то, что сначала орал. «У меня к тебе серьезный вопрос», — произнес Борис. «Что думаешь насчет того, чтобы забрать малого с собой? Ты такой смешной, Боренька», — искренне улыбнулась Лена. «Наташа была права, когда говорила про твое чувство юмора». Расстроенный Борис отвернулся от этой парочки. Надежда на то, что ему удастся избавиться от малыша, угасала с каждой секундой. Но нет, ему придется дальше мучиться с ним, усложнять и без того сложную жизнь и мешать делать дела. Когда пришла очередь укладывать карапуза, началась новая череда проблем. В корзинку Лена была искренне удивлена услышанному. «Что, неужели у твоего племянника нет своей кроватки?» «Борь, так нельзя. Подкидыш», – парировал он. «А что не так-то? Так это для спинки вредно. Да и ребенку нужно пространство. У меня есть знакомая, если вам нужно». «И что она?» – заинтересовался Борис. «Ребенка ищет?» «Да нет же», – снова рассмеялась Лена. «Кроватку продает, за дешево». Борис не хотел тратиться на такую ерунду. Денег и так было в обрез, а тут еще непредвиденные траты. Но Наташа встала на сторону Лены, а значит, ее уже не переубедить. «Борь, ну что тебе стоит, это же для ребенка. Тем более Лена вон сама предлагает связи. Не будь таким букой, а?» — наседала сестра. Боря скривился, но спорить не стал. В конце концов, если кроватка действительно почти даром, то можно и посмотреть, лишь бы этот спиногрыз перестал орать и дал ему нормально жить. Да и потом, когда он найдет способ избавиться от малого, кроватку можно будет продать подороже. Деньги вернутся в родной карман. Лена пробыла у них до вечера, играла с малышом, рассказывала о книгах, о библиотеке, о своей любви к чтению. Боря слушал вполуха, больше залипая в одну точку, и даже немного подремал с открытыми глазами. Когда Лена ушла, он, обрадовавшись, тут же рванул в свою комнату, но был перехвачен сестрой. «Кровать, Боря», — холодно произнесла Наташа, — «потом сон. Не думай, что я забыла». Боря вздохнул, понимая, что от Наташи так просто не отделаться. Скрипя сердцем, он позвонил знакомой Лены и договорился подойти по адресу через полчаса. «Мелкий террорист», — бубнил себе под нос Борис, шагая по улице. «Надеюсь, я хоть высплюсь завтра. Но если что», — он посмотрел на спящего младенца, — «я выставлю тебя на балкон вместе с этой кроваткой». Зайдя в обшарпанный подъезд по нужному адресу, Боря поднялся на третий этаж. Дверь открыла полная женщина с уставшим взглядом, копной неубранных волос и огромной родинкой на подбородке. Она представилась Ольгой и сразу провела его в детскую комнату. Там, в углу, стояла кроватка, покрытая слоем пыли. «Вот, смотрите», — Ольга махнула рукой в сторону кроватки. «Состояние, конечно, не ахти, но для малыша сойдет. Матрас есть, но его лучше выкинуть, честно говоря». Боря осмотрел кроватку. Дерево было местами потрескавшимся, краска болотного цвета облупилась, а на бортиках виднелись следы зубов. Но в целом конструкция оказалась крепкой. «Ладно, берем», — вздохнул Боря. «Сколько с меня?» Ольга назвала смешную цену, почти символическую. Боря заплатил ей. «И как мне ее тащить?» Пришлось ее полностью разбирать, чтобы хоть как-то утащить в одной руке. Во второй-то была корзинка. Еще сквозь сон я слышал, как Борис недовольно ворчал, мол, устал тащить корзину и разобранную кроватку в обеих руках. Меня подняли, я открыл глаза и увидел это убожество. Кровать, купленная для меня, была безвкусным исчадием. Цвет, болотный, с какими-то коричневыми крапинками. Все в пятнах. Несложно было догадаться, чьих. Я попытался вырваться, но мои конечности были еще слишком слабыми и неуклюжими. Все, что я мог, это вертеть головой и разглядывать этот кошмар. Неужели это мое пристанище на ближайшее время? Подумал я с ужасом. Неужели мне придется провести здесь месяцы, а может и годы? Боря, видимо, заметил мое недовольство. Хорош дергаться, а то скотчем обмотаю. Он попытался меня уложить в эту жуткую кроватку, но я, протестуя, начал кричать. Мой крик был, конечно, еще не таким мощным, как у взрослых, но вполне достаточным, чтобы выразить свое негодование. Боря сделал вид, что не слышит меня, а потом еле слышно пробормотал. «Спать пора, ума не приложу, как я с тобой в школу в понедельник пойду». Глава 6. Воскресенье выдалось спокойным. Несмотря на то, что мне не нравилась кроватка, запах от нее, а больше всего, я нашел во всем этом свои плюсы. Для меня это была дополнительная мотивация для кача и развития. Я напрягал мышцы до изнеможения, а после этого пытался переместить предмет силой мысли. И, кстати, получилось. Не всегда, но получалось. Хоть тело младенца все равно было непригодным для моих планов, я не оставил попытки пользоваться тем, что уже выучил. Огонь, кстати, так больше и не получился, но вот погремушки над собой можно было подергать. Сосредотачиваясь на раздражающем зеленом орке, на тонкой веревочке, я пытался его расплавить. Понимая, что ничего не получается, начал покачивать его. Игрушка была жуткой, она напоминала мне Борю. Даже, я бы сказал, что они очень похожи, так что, я вымещал на нем всю злобу. После удачной попытки тут же вырубился. Силы покинули мое маленькое тельце. Когда я вновь открыл глаза, мир вокруг оставался прежним. Раздражающая кроватка, мерзкий запах и этот зеленый урод, болтающийся над головой. Сон не принес облегчения, лишь оставил ощущение бессилия и раздражения. Я вспомнил что-то о своей прошлой жизни. Только вот блин, что? Фрагменты памяти вроде всплывали в каждый мой отдых, но вот запомнить что-то конкретное не всегда удавалось. Я снова сосредоточился на орке. Нужно было хоть что-то делать. Беспомощность сводила с ума. Медленно, очень медленно, я начал раскачивать игрушку, разгоняя амплитуду. Маленькие ручки дрожали от напряжения, но я не сдавался. Злость подпитывала меня, давала силы. Не получилось. Я пукнул от досады и снова провалился в сон. Проснулся от громкого плача. Голос был противным и настойчивым. Я не сразу понял, что это я сам. Голод, отчаяние, не знаю. Но звук, который я издавал, меня раздражал. Я затих, пытаясь понять, чего именно хочу. Хотелось тишины, хотелось контроля. Собрав остатки сил, я попытался перевернуться на бок. Получилось. Медленно, с трудом, но получилось. Увеличенное пространство в кроватке, видимо, тоже пошло на пользу. Права была Лена. Я закрыл глаза и представил себя снова взрослым, сильным, властным. И эта мысль придала мне сил. После чего я уснул. Проснувшись, качался дальше. Дважды описался, как бы это ни было неприятно. Три раза обкакался, видимо от натуги. Попил молока, рыгнул и продолжил дальше раскачивать магию в себе. В какой-то момент я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Сосредоточился на этом ощущении, пытаясь его усилить, направить. Представил, как крошечные искорки энергии сплетаются в нити, тянутся от меня к зеленому орку. Веревочка дрогнула, едва заметно, но я это почувствовал. А потом раздался тихий щелчок, и игрушка упала мне на лицо. Ошарашенный, я уставился на нее. Внутри что-то ликовало. Получилось. Пусть это всего лишь порванная веревочка, пусть мелочь, но это был первый реальный успех. Я снова посмотрел на веревочку, теперь уже валяющуюся рядом, и снова попытался. Ничего. Полный ноль. Видимо, магия работает как-то импульсивно, непостоянно. Нужно было разобраться. Но я не успел. В комнату вернулась Наташа. И увидев мое озадаченное лицо, вдруг решила, что я расстроен падением игрушки. Вернула ее, блин, обратно. Спасибо. Вечер подкрался незаметно. Я продолжал свои упражнения, стараясь не обращать внимания на липкое ощущение подгузника. Зеленый орк, все еще висевший надо мной, стал своего рода спарринг-партнером. Я пытался прочувствовать связь между своим сознанием и этой безделушкой, нащупать ту ниточку, которая позволит мне контролировать ее движение. Иногда мне казалось, что я почти у цели, но тут же силы покидали меня, и я снова проваливался в сон. Ночь принесла с собой новые вызовы. Сквозь сон я чувствовал, как меня поднимают, меняют пеленки, кормят. Не успевал толком проснуться, как меня снова укладывали в ненавистную кроватку. Отпустите, верните меня в корзину, ну пожалуйста. Запах дерева, пропитанного дешевым лаком, казался невыносимым. Напоминал мне стройку. Я пытался отвлечься, сосредоточиться на магии, но уставшее тело отказывалось подчиняться. А затем настало утро. Зачем вы меня будете? Эй, куда вы меня несете? Я не успел толком проснуться, когда осознал, что меня вынесли на улицу, и что-то поддувало под одеялко. Окончательно прозрел, когда меня поставили на кресло в автобусе. Первое, что я увидел, была крыша с облупившейся краской, а затем подбородок Бориса. После, его выражение лица, которое, как и всегда, было недовольным. Интересно, а куда он меня везет? Через четверть часа ответ пришел сам собой. Боря решил меня предупредить, чтобы в школе вел себя тихо. Начнешь орать, отнесу в спортзал. Там тебя замучают стуками, ахами и криками. Понял меня, школа? Ты сказал школа, ну хоть какая-то от тебя польза есть, Борь. Знание, сила, особенно для меня. Ну наконец-то. Боря понимал, что пройти на территорию школы с ребенком в корзине будет тем еще геморроем. Однако он не мог отказаться от посещения занятий, тем более что сегодня была контрольная по алгебре. Он и так не отличался хорошей успеваемостью, и вылететь из школы означало конец будущего. Этого он не мог допустить. Однако была проблема – карапуз. И как пройти с ним, у него не было представления. Если бы не его репутация, шансы, наверное, были бы. А так, Боря вздохнул, поправил сползающее одеяло на мелком и направился к главному входу школы. В голове крутились варианты, один безумнее другого. Может, сказать, что это кукла для проекта по труду, или соврать, что это младший брат, которого нужно присмотреть, пока родители заняты. Охранник бы его точно не пустил. Боря был уверен в этом. Ну и что с тобой делать, малый? В голову пришло еще пару вариантов. Например, оставить корзинку под окном того урока, на котором он будет. Навскидку, там не было 20 метров, а значит, по крайней мере, два урока он сможет отсидеть. Но и этот вариант казался ему сущим бредом. Боря остановился в 10 метрах от входа, оглядываясь. Решение пришло внезапно, как озарение. Он просто пойдет внутрь, как будто так и надо. Без суеты, без оправданий. Главное – уверенность. Он глубоко вздохнул, стараясь придать лицу максимально невозмутимое выражение, и двинулся к дверям, но вовремя остановился. По левую руку от него появилась девушка, его недавняя спасенная красотка. Пшеничные волосы были собраны в хвост. Школьная форма, которой мало кто придерживался, идеально подчеркивала ее стройную фигуру, бюст и пятую точку, а легкий макияж был ей к лицу. Зуб за зуб, Боря перехватил ее, взяв за руку. «Привет, я Боря, помнишь меня?» На него уставились голубые глаза, полные страха и ужаса. Девушка, заикаясь, ответила: «Пепе, пожалуйста, не надо». «Да хорош тебе ерепениться», нахмурился пацан. «Я же тебя позавчера выручил». «Выручил? Или в пятницу это было? Да какая разница?» Он задумался, нахмурив брови. «В общем, выручил. Теперь пришла пора платить за доброту. Короче, давай сюда свою сумку и возьми его в руки». Девушка, тихонько пискнув, тут же опустила взгляд, почуяв неладное и немного неприличное. «Эн, не надо, я еще не трону тому. Эй, соберись!» Боря окрикнул ее. «Чего ты там бормочешь? На!» Он поставил корзину на землю и показал на ребенка. «Возьми звездюкой и пронеси в школу. Скажи, мол, брат твой, и все такое, а то меня хрен с ним запустит, мне охранник не поверит». Девушка, кажется, совсем растерялась. Ее глаза бегали от Бори к корзине, обратно к Боре, ища хоть какой-то выход из этой нелепой ситуации. Он видел, как она пытается понять, не шутит ли он, но по его серьезному лицу понимала, нет, не шутит. Парень был настроен решительно. «Но я, у меня же урок сейчас», — пролепетала она, пытаясь хоть как-то отсрочить неизбежное. «И я вообще не умею с детьми, они же плачут». Боря закатил глаза. «Ну, заплачет и заплачет. Ничего страшного, не сахарное, не растаешь. Просто пронеси его в школу, а там я сам разберусь. Делов-то на 5 минут. Вообще, она вдруг пришла в себя. Откуда у тебя ребенок? Ты что, стал?» Понимая, к чему идет вопрос, Боря перебил ее. «Так, это, — он указал на младенца, — временно. Понятно, и ты же видела его уже, забыла что ли?» Девчонка продолжала хлопать глазами, не понимая, зачем ему тащить ребенка в школу. Боря же тяжело вздохнул, понимая, что теряет драгоценное время. До звонка оставалось 10 минут, а он еще не придумал, куда деть мелкого на время контрольной. «Слушай, мне некогда объяснять», — выпалил он. «Просто сделай, как я прошу». Девушка, видимо, сдалась под напором его сурового взгляда и нервной жестикуляции. Она протянула дрожащие руки к корзине и, стараясь не смотреть на недовольного младенца, подхватила его. «Ладно», — тихо сказала она, — «только-только быстро». Боря облегченно выдохнул, подхватил ее сумку и корзину. Они, словно заговорщики, направились к входу в школу. Девушка шла впереди, стараясь держаться как можно непринужденнее, а Боря следовал за ней, готовый в любую секунду прикрыть ее спину. У самой двери он прошептал ей на ухо: «Просто улыбайся и говори, что это твой брат. Все будет хорошо». Она аж дернулась от неожиданности. Мало кто в этой школе хотел бы, чтобы Борис Акунин что-то шептал ему или ей на ухо из-за спины. В общем, девушка кивнула, натянула на лицо фальшивую улыбку и уверенно прошла мимо охранника. Боря с ее сумкой через плечо последовал за ней. «Так, не понял», — охранник выставил перед собой руку, останавливая девушку. «Это еще что такое? Что за ребенок?» Алиса замерла, словно олень перед фарами. В голове промелькнула мысль о побеге, но Боря, маячивший за спиной, не оставлял ей шансов. Она глубоко вдохнула, стараясь унять дрожь в коленях, и выдала заготовленную фразу. «Это мой младший брат. Мама попросила присмотреть, пока она в больнице». Охранник прищурился, внимательно разглядывая Алису. Его взгляд задержался на недовольном лице младенца, затем снова вернулся к девушке. Несколько долгих секунд тянулись, словно вечность. Боря замер за спиной Алисы, готовый в любой момент вмешаться. «У нас запрещено находиться». Он не успел договорить. Алиса сама напала. «Покажите мне в своде правил школы, что сюда нельзя приходить с младенцами. Вот если вы найдете, тогда и поговорим».